Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим», и мы ее ведущие Татьяна Беленко и Елена Сидорович. Всем доброго здоровья! Сегодня мы подготовили для вас, дорогие наши радиослушатели, новый, совсем необычно большой формат передачи в концертной форме. И приглашаем вас не просто поговорить о музыке, об ее энергиях, там, поющих детях и их музыкальном образовании, но в первую очередь послушать именно музыку и насладиться пением наших чудесных детей. Вы услышите сегодня разнохарактерное пение, и мы надеемся, что вы с удовольствием окунетесь в энергии детских голосов, и их звучание, конечно же, скажет само за себя. И кроме того, мы сегодня решили познакомить вас с интересным проектом, который сделан музыкантами-энтузиастами по зову души. И делали они это без чьей-либо указки и контроля. И проект держится на плечах небольшой группы людей, неравнодушных к музыке и детям. Этот проект называется «Детский пасхальный вокально-хоровой фестиваль «Светлая Седмица». У него нет хозяев, он существует абсолютно свободно и каждый год собирает тысячи детей разной музыкальной направленности. Мы не просто так выбрали этот проект. Этот проект показателен, как можно успешно работать с детьми. Он показателен творческой отдачей педагогов-музыкантов. Он показателен своим собором профессионалов и любителей музыки, классической и народной, светской и духовной. То есть он объединяет всех. Этот проект при всей его пасхальной направленности выше религиозных пониманий и имеет цели и задачи духовного возрастания человека. И, конечно же, он показателен направленностью на приумножение наших славянских культурных традиций, в том числе народного пения. Да, это действительно так. И еще этот фестиваль показывает нам, как люди, не имея денег, но имея перед собой цель, а именно возрождение русских традиций национальной певческой школы и создание радостного праздника для детей, сделали этот проект живущим не один год. Мы предлагаем вам взглянуть на этот проект без предрассудков, с ведической точки зрения, и увидеть в нем и духовный аспект возрастания человека, и красоту наших традиций. Мы надеемся, что среди слушателей найдутся энтузиасты, которые, вдохновившись прекрасным пением детей, станут создавать свои детские славянские вокально-хоровые фестивали на местах. А теперь, пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Сегодня будет много музыки. Распахните свою душу навстречу детским сердцам. Прозвучал отрывок из композиции по кантате Сергея Прокофьева «Александр Невский» в исполнении концертного хора «Школы искусств» детского музыкального театра из города Реутов Московской области. Ну, что тут скажешь? Мое восхищение очень патриотично, да? Да, и особенно радует то, что это дети поют. Да, и вы, дорогие радиослушатели, еще сможете прослушать полностью это прекрасное произведение в конце нашей передачи. А теперь поговорим о музыке. музыка действительно играет важную роль в нашей жизни. Никто не будет, я думаю, это отрицать. А какую вы слушаете музыку, это ваше личное дело. Рэп, джаз, классическую или церковное песнопение. Меня интересует другое. Как музыка воздействует на человека? И в наше время ученые уже установили, что самое заметное воздействие музыка на нас оказывает тем, что она улучшает или ухудшает наше настроение, в зависимости от того, какую мы музыку слушаем. И уже доказано, что прослушивание рэпа, хард-рока и хэви-метал может вызвать отрицательное воздействие на настроение. Так, например, рэп пробуждает отрицательные эмоции, а хард-рок может стать причиной непонятной агрессии. А из-за хэви-метал могут начаться психические расстройства. А вот если слушать блюз, джаз и тому подобное, то это может поднять вам настроение и вывести из депрессивного состояния. А вот послушай, вот такая музыка, какое, как ты думаешь, будет оказывать влияние на человека? Ну и как твои впечатления, Татьяна, от услышанного? Лена, а кто эти исполнители? Что это за удивительные дети такие? Мы прослушали фрагменты выступлений хора мальчиков из города Балашиха Московской области, а хор – это из детской музыкальной хоровой школы «Пионерия». И мы услышали также вокально-хоровой ансамбль мальчиков из города Реутов, это из школы искусств детского музыкального театра. Вообще замечательное исполнение, и дети удивительные. Я думаю, что радиослушатели могут сами сказать, какое они испытали чувство от прослушивания. А я знаю, что хоровая музыка, то есть прослушивание хорового пения, влияет на состояние бессонницы, то есть может излечить от бессонницы и может излечить головную боль. Вот. Ну и кроме того, само участие детей в хоре учит их взаимодействовать друг с другом и учит слышать рядом стоящего, то есть и в прямом, и в переносном смысле. И потом посмотри, как дети действительно понимают своего руководителя, как они действуют как одно целое, как единый коллектив. Ну и, конечно, голоса. Голоса и вот эти лица удивительных детей, Лена, я под большим впечатлением от увиденного и от услышанного. Да, соглашусь с тобой целиком. Действительно, это прекрасные дети поющие, прекрасные голоса. А, кстати, ты сама-то в хоре пела? Пела, Лена, в 10 классе нас просто вот насильно загнали всех в хор, и я пела. И поэтому, когда я смотрю сейчас, вот как... Да, я имела такой опыт, и я до того, как я вот попала в этот школьный хор, вот я не понимала, зачем вообще нужен дирижер. Но когда я сама вот эту небольшую школу прошла, я теперь понимаю, что дирижер – это, во-первых, очень большой труд проводит с детьми, когда вот эта песня выстраивается, и потом очень большое для детей облегчение во время исполнения песни. И вот здесь мы видели, когда мы просмотрели этот фрагмент, этих хоров исполнения произведений, видно, как дети, ты посмотри, прям тянутся за рукой, они понимают руководителя. Вот вспомнила, да, свое детство, и, конечно, дети удивительные, еще раз повторю. Да, открою большой секрет, что я тоже пела в хоре, и самое интересное, вот мы прослушали фрагменты выступлений хоров мальчиков, я училась музыке в музыкальной хоровой капелле мальчиков. Но туда, правда, немножко принимали и девочек. Вот был такой тоже опыт. И на самом деле вот то, что дети слушаются, это очень большая работа педагога. Это, можно сказать, самоотверженный труд. Вот чтобы выстроить так произведение, чтобы так реагировали, так звучали голоса, конечно, это большая работа хормейстера. А вот давай теперь с тобой послушаем, и наши радиослушатели, надеюсь, тоже с удовольствием послушают фольклорные коллективы. Yeah. прозвучавших фрагментах сейчас мы познакомились с прекрасными фольклорными ансамблями «Матица» из города Чусового Пермской области, «Семенов день» Московской области из города Апрелевка и ансамблем «Радуга» из Москвы. И вот интересное название у коллектива из Чусового, из города Чусового, «Матица», да, вот что-то в этом названии образное, объемное такое. Здесь, можно сказать, даже и от матери, да, матушки земли присутствует что-то, вплоть даже до матрицы. И вот все вот эти вот радужные тона народного пения, они как раз прям вот соединяются с самим даже названием, такое многоцветие получается. И вот я предлагаю тебе сейчас немного поговорить именно вот о народном пении, да, о пении вот народной манере исполнения. И вот все кругом твердят, начиная с XIX века, о том, что фольклор постепенно якобы умирает, да. Но, как мы видим, слава богу, это совсем не так. Ведь даже вот как много поющих детей и именно в фольклорных коллективах. То есть дети, поющие народные песни, они особенно счастливые. А почему? Вот как ты думаешь? Ну, я думаю, что, во-первых, народная музыка, она и никогда не уйдет из нашей жизни. И подтверждением тому являются исследования, которые провели недавно ученые. Мы все знаем о том, что существует опыт, который народ, определенный народ, любого, это касается любого народа, пережитый. И этот опыт, он всегда хранится в некоем хранилище на тонком плане. И ученые установили, что народная музыка, именно народная музыка, она вводит человека в определенное состояние. И находясь в этом состоянии, мы способны достигать этого хранилища. И мы способны взять оттуда опыт нашего народа, каждый своего народа, укрепить таким образом свой иммунитет. И обогатившись этим опытом, мы можем продолжать творить, то есть вносить свой вклад в опыт своего народа. Да, это, конечно, так. Ну, а дети, они же этого еще не понимают, наверное? Дети этого не понимают, а этого и не надо понимать детям. Ты вот, мы видели, как дети поют, и они счастливы, потому что, во-первых, открывается через народную музыку у ребенка открывается генетическая память, потому что именно через народную музыку ребенок подключается к силе своего народа, он напитывается ею, укрепляет свой иммунитет, и посмотрите, дети какие, и здоровенькие, и радостные. Да, действительно, народная музыка, фольклор – это всегда следствие чего-то более важного. Thank you. Лена, а что мы сегодня такое интересное смотрим? Что это за дети? Откуда они? Это дети с разных уголков нашей страны. А собирает их под свое крыло Международный детский пасхальный вокально-хоровой фестиваль «Светлая Седмица», который существует с 2008 года. И с тех пор он ежегодно проводится в Москве на пасхальной неделе при поддержке комитетов Государственной Думы, Храма Христа Спасителя, благотворительных фондов возрождения культурного наследия, «Нарток», «Забота о ближнем» и другие. И, в общем, даже много частных благотворителей у фестиваля. А как возникла идея проведения такого фестиваля? Кто был зачинщиком этого действа? Ну, идея эта родилась среди педагогов детского вокально-хорового ансамбля «Юность России». И в частности, вот одним из педагогов была моя старшая дочь Магдалина, которая и придумала вот такой фестиваль, и именно вот его название «Светлая Седмица» она придумала, подсмотрела это как бы на папках вот клиросных, которые на Пасху поются, песнопения, там было написано «Светлая Седмица». И вот она подумала, что вот хорошо назвать фестиваль «Светлая Седмица» и проводить его на пасхальные праздники, которые у нас весной бывают, да, то есть радостные такие пасхальные праздники, сделать вот такой радостный фестиваль для детей именно, поскольку вот много разных фестивалей есть детской музыки, хоровой, там, и рождественской, и там, других каких-то праздников, да, а вот именно пасхального не было. И вот этот вот был такой первый фестиваль 2008 года, который собрал много-много разных хоровых коллективов. И это было просто, я вот вспоминаю, это было нашествие хоровых коллективов, все хотели петь. И причем эти хоровые коллективы были, вот если вы посмотрите, там вроде как пасхальное название, но хоровые коллективы были и академические, и с музыкальных школ, там, и с воскресных школ, то есть они были абсолютно разные. Вот. И год от года вот участие в различных номинациях оно расширялось, и на третьем фестивале уже добавились народные коллективы, то есть пришла на фестиваль народная музыка, это очень много фольклорных коллективов стало у нас. Вот. И на сегодня уже вот конкурсная программа фестиваля, она включает такие номинации, как хоры с академической манерой пения, хоры и ансамбли с народной манерой пения, хоры воскресных школ, вокальные ансамбли и солисты с академической и народной манерой пения. И вот еще в этом году у нас добавилась новая номинация – это семейные ансамбли. То есть это могут быть любые семейные ансамбли, даже там инструментальные, там любого направления музыкального. Ну, отлично, это просто отлично, замечательно. Да, Лен, а с какой целью вы проводите этот фестиваль? Очень хороший вопрос. У нас есть миссия у фестиваля, и вот я сейчас могу ее даже зачитать. Звучит она так. Формирование духовных ценностей живительными звуками музыки в соединении со Словом Божиим, всепобеждающей любви к своему народу и православным традициям. И вот за годы проведения вот при такой миссии наш фестиваль стал уже любимым местом встречи детских музыкальных коллективов и творческих людей из разных регионов нашей страны. И вот концертно-конкурсные программы нашего фестиваля. Есть у нас еще такая программа «Праздник не праздность». Это такая даже как бы музыкально-обучающая программа с мастер-классами различными. И вот это все делает фестиваль уникальным местом для семейного досуга и детского творчества. Thank you. Лена, какие задачи перед собой фестиваль ставит? Ну, задачи разные. Прежде всего, конечно, они связаны с нашей миссией, которую мы озвучили, да? А еще фестиваль способствует развитию музыкального образования детей, вот, особенно в детских домах творчества, в воскресных школах. Он поддерживает там молодых хормейстеров, предоставляя возможность выступления их коллективов на профессиональных концертных площадках Москвы. Да? И на нашем фестивале могут выступить даже дети, которые только вот первый раз выходят на сцену. То есть у нас нет ограничений. То есть если они соответствуют там условиям, требованиям к программе, то выступить на нашей сцене могут любой. Ну и, конечно же, фестиваль знакомит молодое поколение с традициями хорового пения, с лучшими образцами народной музыки, классической и духовной музыки русских и зарубежных композиторов. То есть обширная такая программа. И с народными традициями, естественно, вот нашими русскими народными в первую очередь. Участники фестиваля исполняют вот в своей программе не только вот известные всем произведения, но и редкие хоровые и сольные произведения, которые собраны в различных фольклорных экспедициях. Ну, это что касается конкурсной программы. А какая еще на фестивале программа есть? Ну, у нас фестивальная программа включает еще такую как бы подпрограмму, ну, она даже большая, она имеет свое название, называется «Праздник-непраздность». То есть эта программа включает различные творческие и культурные мероприятия, которые вот в рамках фестиваля проводятся. И на этих мероприятиях дети могут поучаствовать там в различных обучающих мастер-классах. Это и вокальные мастер-классы, и хоровые мастер-классы, это и творческие, такой народные какой-то игрушки, это и анимационные мастер-классы, это и мастер-классы по гуслям, в общем, разные. Также они, значит, в этой программе могут поучаствовать в различных там театральных и концертных действиях, поводить, конечно же, хороводы. У нас есть такая еще программа, как хороводно-песенный и плясовой марафон. Такая большая вот часть этой вот программы «Праздник не праздник», где дети водят хороводы, играют в традиционные народные игры. Ну, также могут еще позвонить в колокола, поиграть на гуслях, конечно, ну и получить профессиональные консультации. Задачи фестиваль каждый год расширяет и меняет, и мы каждый год придумываем что-то новое, каждый год проходит под определенным девизом. Вот, например, в прошлом году девиз фестиваля был «Дарите радость людям». То есть это в рамках вот года благотворительности, да, вот года волонтера, который был в России, у нас вот тоже был направлен фестиваль именно на вот оказание различных добрых дел и дарение радости людям. Вот. А в этом году девизом фестиваля станет «Любовь всепобеждающая». Yeah. Что в этом году вы планируете на фестивале? Ну, как я уже сказала, наш фестиваль в этом году проходит под девизом «Любовь всепобеждающая», и поэтому все его мероприятия посвящены любви в человеке и направлены на раскрытие вот этой самой любви именно в человеке прежде всего. И помимо вот концертно-конкурсной программы, где вот много номинаций, которые я уже озвучивала, да, фестивальную программу «Праздник непраздность» в этом году мы включили новый музыкально-образовательный проект под названием «Дети, учитель, школа жизни», где мы на практике хотим познакомиться, как связана и работает вот эта цепочка, в частности, в музыкальном образовании, да. Ну и еще мы поговорим о раскрытии вот сердца человека, вот о раскрытии вот сердце учителя. Вот, и очень хочется поговорить о любви учителя к ученику, об отношениях вот, учитель-ученик. И вот о том, как вообще раскрывает сердце учитель навстречу ученику, о том, вот, несет ли учитель свет и как он может его дать ученикам. То есть каким светом может делиться учитель с учеником. Вот это очень, я думаю, интересная будет тема на нашем фестивале. Ну и, конечно, о том, какое место музыка занимает в жизни человека, как она связана с любовью, как она помогает детям возрастать человеками. Ну и все это будет вплетено в нашу музыкальную атмосферу фестиваля и передано, конечно, звучанием детских голосов, а также преподнесено в форме творческих мастер-классов, хороводно-песенного марафона, игровых и театральных моментов, бесед за круглым столом, встречи, там, диалога с разными людьми, да. И вот если озвучить некоторые моменты из программы «Праздник непраздность», то это, конечно же, вот в первую очередь будет хороводно-песенно-плясовой марафон. Это будут различные творческие мастер-классы. Это мастер-класс по анимации, сценический мастер-класс, сценической речи, точнее, вокально-хоровой мастер-класс обязательно будет. Это будет мастер-класс гусли, ну и много-много-много другого. Лена, у тебя вот сейчас прозвучало хороводно-песенный марафон. А как вы его проводите? Ну, это мы придумали на наш юбилейный фестиваль. Первый раз его провели 2 года назад. И очень нам понравилось это мероприятие. Проводится это с участием фольклорных народных коллективов. И вот, например, в прошлом году у нас приняло участие в организации вот этого хороводного марафона самый, скажем так, лучший знаток, как вообще правильно водить хороводы, как правильно играть в народные игры. Это Александр Куприянов из Санкт-Петербурга. Вот он провел этот такой марафон. И надеемся, что и в этом году он к нам тоже приедет. А что вот вообще это за действо такое? То есть это вождение хоровода вместе с детьми, плюс это пение различных народных песенок, там это частушки различные. То есть как бы дети вот помимо того, что водят хоровод, они еще как бы выходят в круг по одному, да, поют разные частушки. Частушки эти можно там даже сочинять самим. Потом, значит, они там бегают вокруг хоровода, играют в различные игры. И все это проходит в сопровождении пения постоянного, да, в сопровождении музыкальных инструментов народных, таких как в первую очередь, конечно, это балалайка, это гармонь, это огромный такой еще барабан есть. В общем, это очень радостное, веселое такое праздничное действие. Вот. Лена, ну программа у вас очень интересная и обширная. А сколько людей готовят фестиваль? И как вы вообще справляетесь с организацией? Кто вам помогает? Ну, как справляемся? Справляемся собственными силами в основном, да, вот, то есть задействованы в подготовке фестиваля те люди, которые, ну, горят вот этой вот творческой жилкой. В основном это небольшой круг родственников, которые помогают в организации фестиваля, то есть в оргкомитете у нас где-то порядка 8 человек, ну, а основная нагрузка ложится на плечи так 3 человек, скажем так. Ну, справляемся, да, вот так творчески активно работаем, да, вот в процессе подготовки где-то максимально задействовано 5 человек. А на самом фестивале, конечно, там уже тут уже 10 и 15 нужно, тут уже иногда нужно там до 15 волонтеров на фестиваль бывает, потому что когда много коллективов и конкурсная программа, здесь нужно все четко там разводить их всех, кого распеться, кому пообедать, кому уже на сцену пора, кому там переодеться надо и так далее. То есть вопросов очень много приходится решать в процессе проведения фестиваля. Поэтому люди нужны. И нужны такие вот те, кто, кому нравится этим заниматься, тот, кто любит детей и любит музыку. Лена, ты скажи уже нам, какое ты имеешь отношение к фестивалю? Раскрой нам тайну золотого ключика. Пора выходить из тени. И второй мой вопрос. Кто в жюри? Ну, у тебя прям два вопроса сразу теперь. Два в одном. Ну, давай по порядку отвечу. Действительно, выхожу из тени, имею прямое отношение к этому фестивалю, поскольку уже 12-й год. Являюсь его генеральным директором. Началось все с простой помощи в организации первого фестиваля. Ну и так вот сложилось, что на меня возложили эту ответственность быть директором фестиваля. И вот с тех пор я и занимаюсь организацией его. А что касается жюри фестиваля, то, конечно, жюри – это главное в нашем фестивале, поскольку есть конкурсная программа фестиваля. И жюри представлено различными музыкантами, но не только музыканты есть в составе жюри. Председателем жюри является заслуженный артист Российской Федерации Павлов Леонид Николаевич. Он достаточно известен в музыкальных и хоровых кругах. Есть у нас композитор Ага Бабова Елена. В составе жюри были такие известные киноартисты и теперь режиссер, как Елена Цыплакова. Есть у нас заслуженные артисты, это в вокальном направлении, профессора различных высших московских учреждений музыкальных. Это, например, Шаронова Валентина Алексеевна. Есть хоровики известные, это Лариса Степановна Рощина. В общем, есть у нас директор ансамбля «Русичи», достаточно известного ансамбля. Это вот Валентин Иванович Жигалин, он тоже член жюри у нас с первого фестиваля. И есть такой известный фольклорист, это вот в фольклорном мире достаточно известная фамилия, Кабанов Андрей Сергеевич. Вот такой у нас интересный состав жюри. Очень солидно, очень. И что касается жюри, то здесь сразу хотелось бы отметить их профессионализм, но не только профессионализм, но именно вот отношение к детям. То есть это люди, которые всю жизнь посвятили работе с детьми, которые очень любят детей, которые, во-первых, любят свою профессию, они любят музыку, они живут этой музыкой, и они это хотят передать детям. И вот на самом деле вот это вот судейство, так называемое, на нашем конкурсе, оно не вот как на других конкурсах, да, у нас, во-первых, нет никакой коммерческой там направленности, нет никакой предвзятости в жюри, нет никаких договоренностей, то есть абсолютно честное идет вот действие, да, вот это, вот, то есть они слушают детей, вот, и они относятся к детям с любовью, вот это вот самое главное. То есть они видят в детях вот те таланты, которые в них только начинают возрастать. И даже вот как бы оценки их, они очень строгие. То есть некоторые из членов жюри, они говорят, например, что дети все прекрасно поют, что хочется всем поставить там 10 баллов, да, там, то есть и ставят на самом деле там в основном 9 баллов там с какими-то копейками. И результаты там буквально там идут на какие-то десятые, да. Вот. И вот что касается их отношения к детям, это видно на их лицах. То есть лица жюри, они просто светятся, когда они слушают конкурсные выступления наших музыкальных коллективов. Вот. Ты мне рассказывала об одном эпизоде, когда вы впервые на фестивале слушали народные коллективы. Реакция жюри была интересной. Вот расскажи нам сейчас об этом. А, да, действительно, это очень такой яркий момент в истории фестиваля. На третьем фестивале мы ввели новую номинацию «Народное пение», то есть пение с народной манерой исполнения. Это были фольклорные ансамбли и, конечно же, солисты, те, кто пели в народной манере исполнения. И вот после такого трудового дня, где слушались хоровые коллективы академической манеры исполнения, вечером, там где-то часов в 7, начиналось отделение вот народников, как мы их называли. И вот первый раз мы пошли, значит, слушать там даже в меньший зал вот этих вот народные коллективы. Ну, конечно, за день там немножко подустали все уже, там очень много было прослушиваний. Вот. И когда начались вот эти вот выступления, там были и сольные, очень много было сольных номеров, были в сопровождении, допустим, сольные номера, дети там 10-12 лет, там даже меньше пели, там под балалайку, под гармонь, там это были какие-то там еще хореографические действия, там припляски, припевки. И это пошла такая энергетика, что жюри в зале, оно просто вот ожило. Вот такое было впечатление, что они помолодели, они, значит, взбодрились все. И вот этот вот вечер, он буквально пролетел. То есть пошла вот такая вот большая какая-то энергия светлая. Вот. Это было что-то такое новое, яркое для нашего тогда фестиваля чисто академического. То есть все, можно сказать, преобразились. И когда где-то мы уже часов в 10 вечера пошли обсуждать результаты, вышли на улицу, уже так было, так более-менее тепло в апреле месяце. Вот. И все просто в один голос стали говорить о том, что какая пошла энергия, как это было здорово, что они все вообще себя прекрасно чувствуют и готовы еще работать там, спокойно, там, обсуждать. И мы сидели почти до 12 вечера, занимались там, значит, обсуждением результатов конкурса, и это был такой творческий, какой-то энергетический, духовный подъем. Вот такие вот впечатления остались. Ну еще бы вам не взбодриться и не повеселеть. Мы же с тобой сегодня говорили о том, что народная музыка ведет к банку опыта своего народа. Вы на себе испытали на уровне физики, на уровне физического тела, как воздействует опыт своего народа. Вы подпитались и наполнились. Да, да, это точно, это так. То есть как бы и вот с тех пор, в общем-то, народные коллективы, мы стали это направление просто развивать вот у нас на фестивале, чтобы больше, больше было, и вот как-то ярче все это было. Мы теперь вообще не представляем фестивали без вот народных коллективов. Ну и житейский вопрос. На какие деньги вы проводите фестиваль? На какие деньги вы устраиваете всю эту красоту? Кто вам помогает? Хороший вопрос. Ну, фестиваль носит некоммерческий характер, благотворительный и является творческим таким социальным, даже, я бы сказала, миссионерским проектом, да? И все наши мероприятия, которые мы проводим, на них вход свободный. Вот. И фестиваль, естественно, проводится исключительно за счет пожертвований благотворителей. То есть как бы нам государство никаких денег не дает на это дело. Мы сами изыскиваем таких благотворителей, которые вот нам какие-то средства выделяют. На них мы и проводим наш фестиваль. Но выделяют много? Хватает вам на фестиваль? Очень хороший вопрос. Ну, знаешь, конечно же, для того, чтобы вот как бы реализовать все наши творческие планы, денег не хватает, потому что очень много денег уходит на аренду залов, а мы хотим, чтобы дети пели в красивых, хороших залах, лучших залах концертных Москвы. Тут, кстати, скажу, что наши дети пели в таких как бы именитых залах, как Международный дом музыки, и причем не один раз. Пели в оперном центре Галины Вишневской. То есть все залы находятся в центре Москвы. Поэтому, конечно, эти залы стоят денег. Но нам помощь от государства какая, что дают эти залы там, по нашему письму на льготных условиях. Фестиваль проходит несколько дней, и поэтому, конечно, надо несколько залов снимать. И мы снимаем разные залы, чтобы разнообразить программу, чтобы интересно было. Вот, чтобы дети могли общаться в этих залах, не только конкурсы проводиться, да, и поэтому, конечно, там на все денег не хватает. Ну, так, концы с концами сводим, слава Богу. Thank you. Интересно, а что музыка может сделать с человеком, с его настроением, мозгом и даже жизнью? Древние философы уже знали о том, как музыка влияет на человека. Они говорили о том, что музыка может упорядочивать и настраивать психику, развивать человека. Ты как думаешь, какое влияние на детей оказывает то, что они занимаются музыкой? Ну, я думаю, что это влияние достаточно серьезное. Ведь сегодня мы знаем из многочисленных исследований научных, что занятия музыкой, они активируют области головного мозга, да, и которые задействованы вот, прежде всего в восприятии речи, в хранении информации, в навыках мышления, необходимых для учебы, уже вот не говоря даже о социальном и эмоциональном плане. В общем-то, есть несколько таких сфер жизни ребенка, где влияет музыка. И самое такое важное – это смысловое восприятие языка. Например, освоение музыкального инструмента, оно способствует улучшению эффективности обработки мозгом ребенка разговорной речи. И если, например, ребенок испытывает какие-то трудности речи, да, или чтения, то ему даже вот полезно заниматься музыкой. То есть вот это прежде всего такая польза. И, конечно же, польза для памяти. Ведь когда ребенок занимается музыкой, то он запоминает музыкальное произведение наизусть, да, и это развивает его память. И вот запоминание таких музыкальных произведений оказывается на улучшение остальной памяти. Вот, сказывается, точнее, да, не оказывается, а сказывается. Связаны также еще музыка и математика, то есть математические способности улучшаются. Что еще? Навыки общения ребенка улучшаются. И у учеников-музыкантов более высокие результаты в математике и языках. Вот так бы я сказала. А пение может, вот по твоему мнению, может пение как-то особенно влиять на развитие ребенка? Я так думаю, что я, конечно, не специалист, но насколько я вижу это, то, конечно же, оно оказывает большое влияние, ведь пение – это мы используем голос, да? А голос – это вообще-то уникальный инструмент, данный нам природой от Бога, да? И вибрации голоса, они положительно влияют на организм. То есть, когда мы поем, то у нас, естественно, вибрируют, да, вот связки. И вот, кстати, тренированный детский голос, он охватывает диапазон до 3000 колебаний в секунду. Вот представляешь, какое воздействие вот эти вибрации могут оказывать на организм ребенка. То есть вот эти вот вибрации, они пронизывают весь организм ребенка и, естественно, на здоровье большое влияние. Да? Прежде всего, улучшается кровообращение в организме. А если кровообращение, то, соответственно, и там, польза для всех органов, да? Поскольку кровь омывает все органы. Ну и еще здесь что можно сказать, что вокал – это вот уникальное средство самомассажа внутренних органов. Вот, который вот способствует их функционированию и оздоровлению. То есть вот пением мы воздействуем на весь организм в целом. И вот пением можно воздействовать на больные органы. А почему вот это происходит? Потому что, смотри, вот 20% звука, когда мы поем, оно попадает во внешнее пространство, да? А 80% попадает вовнутрь человека, когда он поет, ну, в том числе, конечно, и ребенка поющего, да, и заставляет тем самым более интенсивно работать наши органы. Вот. И во время пения, конечно, активно работает диафрагма, а когда диафрагма работает, то происходит, естественно, там массаж и печени, и еще там предотвращается застой там, в желчевыводящих путях. То есть для здоровья польза вот со всех сторон, да? И вот еще, что часто бывает там у детей в последнее время там разные проблемы с органами дыхания, да? Вот есть и дети, страдающие бронхиальной астмой, и вот в последнее время врачи уже поняли значение пения для здоровья ребенка и рекомендуют при бронхиальной астме пение ребенка в хоре. И есть случаи, когда, в общем-то, когда дети начинают профессионально заниматься пением, то они вот избавляются от такого заболевания, как бронхиальная астма. Конечно, это не панацея от всех бед, но тем не менее, как вот видишь, и мы понимаем, что вот те вибрации, которые воздействуют при пении на организм, они способствуют оздоровлению. Вот в первую очередь это хорошая еще профилактика простудных заболеваний и так далее. Ну, помимо таких вот физических проблем, еще помогает излечиваться и от душевных недугов, способствует также еще и психическому развитию ребенка и укреплению нервной системы. То есть, вот, в общем-то, влияние очень большое. И я так думаю, что не зря на Руси считали, что поет в человеке именно сама душа. Вот. И пение – это ее естественное состояние. Поэтому я думаю, что надо петь детям обязательно. А я вот знаю, что вибрация некоторых звуков, вибрация некоторых вот гласных букв и, как ни удивительно, согласных, она идет очень, во-первых, имеет очень такую тонкую, высокую природу и идет непосредственно в мозг. Например, вот вибрация звука «м», если мы его произносим, сомкнув губы и раскрыв горло, вибрация этого звука идет непосредственно в мозг и стимулирует развитие мозга. То есть вот вспомним песни, в которых, допустим, есть звучание этих букв, этих звуков, представь, какое воздействие оказывает на мозг. И вот то, что ты сказала о пении, как оно влияет и на здоровье, и на психическое развитие. Я думаю, не думаю, а просто пришла мне мысль такая в голову, что, может быть, вот когда в конце 90-х годов убрали уроки музыки из школы, возможно, это было сделано умышленно. Ну, все может быть. Я вот тоже об этом думала. В общем-то, ведь занятия музыкой дают полноценное развитие детей, да? Если вот у нас как бы было такое время, когда ухудшалось образование в целом детей, то и музыкальное вообще убрали образование из школ, да? И в этом какой-то умысел можно углядеть недобрый, да? И поэтому, конечно, надо вернуть уроки музыки в школы обязательно. Вот. И на сегодняшний день появились опять уроки пения в некоторых школах, уроки музыки восстанавливаются. Но в каком виде они сегодня присутствуют, я думаю, что в Москве ситуация может быть лучше. А вот я знаю, что, например, вот Владимирская область, в некоторых городах, там в школах дети занимаются на уроках музыки фактически не изучением основ музыки, да, а просто как бы включают им фонограмму, какие-то песни типа Газманова там и прочее, и начинают там вот просто тупо учить вот этот шансон какой-то. Это, ну, не есть это урок музыки, как должен быть, да. Вот. И, конечно, нужно возвращать уроки музыки. И самое интересное, вот недавно по телеканалу «Культура» была очень хорошая передача, «Энигма» она называется, программа. И там говорилось о том, что как раз вот, что нужно возвращать уроки музыки в школе. И причем, значит, там в программе участвовал один известный там американский продюсер в музыке. И вот у них есть такой проект, он называется «Включи вдохновение», и создают они музыкальные лаборатории в школах. Ведь в школах Америки, оказалось, тоже в свое время были ликвидированы в школах, вот таких, ну, простых образовательных школах для населения, были ликвидированы уроки музыки. И вот сейчас вот творческие, там, вдохновенные люди, которые хотят вот помочь школам, они вот эти уроки музыки восстанавливают. И вот этот вот проект «Музыкальные лаборатории в школах» очень помогает этому. И на самом деле вот то, что я увидела по телевизору, это такие музыкальные классы создаются, где там несколько инструментов музыкальных, и там дети одновременно занимаются на этих музыкальных инструментах, и дети входят вот, как это сказать, в интерес, да, то есть у них появляется вот такой интерес к музыке, и они изучают нотную грамоту там, они изучают там, начинают с классики, дальше они даже начинают там каким-то сочинительством самостоятельно заниматься. То есть вот мне кажется, что в наших вот школах тоже нужно вот что-то новое для того, чтобы современные дети заинтересовались уроками музыки. Я думаю, что мы тоже можем это сделать и не хуже, а даже лучше. Да, что называется, догоним и перегоним Америку. Лена, как ты видишь, какая польза от фестиваля? Ну, здесь я бы с разных сторон посмотрела на этот вопрос. Прежде всего, конечно же, наш фестиваль, вот сейчас, в наше время, вот можно так образно сказать, что это как бы луч света в темном царстве, да, как глоток свежего воздуха. А почему так? Потому что, как мы видим, слишком много у нас вокруг разного шоу-бизнеса, и в том числе детского такого шоу-бизнеса, да, вот с экранов телевизоров это можно наблюдать частенько, и поэтому вот такое мероприятие, как фестиваль «Светлые седмицы», именно вот с духовной направленностью, оно и позволяет увидеть, услышать и внутренними очами даже почувствовать именно чистоту музыки, звучание детских голосов без там фонограмм, без микрофонов, то есть чистый голос, и причем при полном отсутствии коммерческой направленности вот, в нашем мероприятии и честности жюри, да, и любви к участникам. Здесь, в общем-то, все это присутствует. Ну и, конечно же, есть польза для самих организаторов фестиваля, потому что на протяжении вот тех многих лет, что мы занимаемся фестивалем, то мы вместе с ним растем духовно. Фестиваль растет профессионально, и мы тоже растем и профессионально, и, как я уже сказала, духовно. Вот, нам помогает фестиваль, а мы уже, возрастая духовно, помогаем фестивалю. Да? Вот. И что еще бы я здесь сказала вот, в пользу фестиваля, что дети, которые поучаствовали в фестивале, вот побывали на тех сценических площадках, которые мы предоставляем им в Москве, пообщались с другими детьми, со своими слушателями, причем они, значит, общаются еще с разными направлениями пения, допустим, те, кто только поют в академических хорах, они общаются с хоровыми коллективами с народной манерой исполнения, и наоборот, да, и вокалисты, которые, как бы, занимаясь вокалом, они тоже там не слышат хорового пения, но на нашем фестивале все происходит, как бы, вперемешку, и поэтому они объединяются вот в такой вот собор любителей и народного, и классического пения, и духовной направленности, и сольного пения. То есть здесь вот все вместе, и здесь вот это, именно это общение, это обмен таким опытом, это соприкосновение с какой-то классической фундаментальностью в музыке, оно вот на детей, естественно, накладывает такие вот воспоминания, которые они сберегут это в себе, наверное, на долгие годы. И как бы их потом не портили, у этих детей останутся вот эти вот приятные впечатления от музыки, да? А вот детские впечатления, они, конечно же, вот самые яркие. Вот. И я так думаю, что это очень важно, что вот дети могут познакомиться с самыми лучшими образцами и народной музыки, и классической музыки на нашем фестивале. То есть и они соприкасаются именно вот с традициями нашей культуры. Я думаю, вот таким образом польза от фестиваля. И я думаю, Лена, что дети, которые прикоснулись к истине в искусстве, они таким образом получили на всю жизнь уже прививку от той пошлости, которую мы сейчас видим на экранах телевизоров. Вот. И я, в свою очередь, хотела бы сказать низкий поклон учителям, которые растят таких детей. И сегодня мы с вами, дорогие радиослушатели, имели счастье увидеть результат их многолетнего труда. Бог создатель всего света, на котором мы живем. Многое лето пропоем. Многое лето пропоем. Любовь. пока в славянском мире идут споры, кто же больше славянин и у кого рубаха краше, учителя в это время делают реальное дело. Они дают нашим детям музыкальное образование, воспитывают детей в народных традициях. Возможно, наши радиослушатели увидели сегодня для себя новую сферу приложения своих творческих сил. И, возможно, кто-то захочет приехать на фестиваль и помочь, и поработать волонтером. Да, мы не возражаем. Я бы еще хотела немножко, вот ты сказала доброе слово в адрес педагогов. И на самом деле, да, вот за время проведения фестиваля мы увидели, что у нас огромное количество педагогов, которые именно вот по зову души безоплатно занимаются с детьми, и причем с огромным энтузиазмом. Они привлекают детей к музыке, и дети откликаются на это, вот что мы видим и слышим в первую очередь, да, вот. Thank you. Да, талантов у нас в стране достаточно. И детских талантов особенно. И не все могут приехать в Москву, к сожалению, вот на наш фестиваль. Но, тем не менее, радует то, что в регионах проводят свои аналогичные фестивали музыкальные, и конкурсы проводятся. И это прекрасно, и давайте вместе будем продолжать эти традиции. Ты хочешь еще что-нибудь сказать? Время нашей передачи истекло уже. Да, вот время так быстро пролетело. Ну, что еще можно сказать, обобщая вот сегодняшний наш разговор, на чем сакцентировать внимание хотелось бы еще раз, о том, что детям надо обязательно давать музыкальное образование и особенно учить их пению. И надо проводить больше вот аналогичных фестивалей и вовлекать детей в пение, чтобы они участвовали и могли реализовать вот свои таланты. Ну и маленький совет напоследок. Делайте, творите, даже если нет у вас денег на реализацию вашей мечты, вашего проекта, не обязательно даже музыкального, любого проекта. И люди вам помогут, если это во благо направлено, и, может быть, они не обязательно деньгами вам помогут, но обязательно своим трудом, временем, своими силами, материалами. Люди у нас отзывчивые, добрые. Поэтому ставьте цели и двигайтесь к ней, не дожидаясь условий благоприятных каких-то, а создавайте эти условия сами. Вот что я бы еще сказала. На этом, дорогие радиослушатели, мы с вами прощаемся. Да, мы прощаемся, и пусть поют наши дети. Oh, С вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим», и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. До новых встреч! Всех благ! Штурмовать далеко море посылала нас страна.